Глава 12, в которой Иван наконец встречает людей и ведет важную беседу. Маляренко шел быстрым шагом, иногда срываясь на трусцу. На лице его застыла глупая улыбка. Поправляя часто сползающий с плеча ремень сумки, Иван неотрывно смотрел на приближающуюся рощу, совершенно забыв о том, чему его учила мама – всегда смотреть под ноги. Лишь в последний момент, спохватившись, беспечный ходок затормозил. Совершенно незаметная на первый взгляд, укрытая травой, перед ним лежала еще одна промоина, родная сестра той, возле которой он ночевал. Правда, была она пошире, метра три и значительно глубже. Пятиметровой глубины дно все было усеяно здоровенными валунами, размерами с голову Ивана. Воды там не было. Иван осторожно подошел к краю, посмотрел вниз и охренел. «Долбоеб ты, Ваня!» Придя в себя, мужчина огляделся. Прыгать тут он опасался. Противоположный край выглядел очень ненадежным. Плюнь и осыплется. Еще разок отведя душу крепкими словечками, Иван двинул вдоль расщелины в сторону моря. До желанной рощи оставалось не больше 1,5 километра. Всего через 100 шагов промоина начала расширяться, быстро превращаясь в распадок. Прикинув, что такими темпами еще через 100 метров распадок можно будет перейти, спокойно спустившись и поднявшись на другую сторону, Маляренко поспешил дальше. Обойдя очередную клумбу, прилепившуюся к краю овражка, Иван замер. Мля! Стоя на краю обрыва и держась одной рукой за ветки кустарника, чтобы не свалиться вниз, Маляренко внимательно рассматривал следы присутствия людей. На дне овражка, уткнувшись носом в валуны, лежала разбитая газель. Плюнув на опасность, цепляясь за ветки и землю, Иван сполз по склону вниз. Затаив дыхание, спотыкаясь на камнях, он тихонько подобрался к машине и заглянул в салон. «Фух, пусто!» С огромным облегчением Маляренко перевел дыхание и пристальнее осмотрел свою находку. Вся морда автобуса была вдребезги разбита и страшно смята. Иван с содроганием увидел бурые пятна, натекшие на белый крашеный металл. «Кому-то не повезло. Ты смотри, а салон-то пустой. Все вытащили, молодцы. Ба! Знакомые все лица». На борту машины висела поцарапанная табличка «Аэропорт-центр». Хотя, может, и не та. Внутри действительно было совсем пусто. Были сняты все сиденья, ободрана вся внутренняя обшивка и откручены задние двери. Еще не было одной задней пары колес. Подивившись такому вандализму и убедившись, что ничего интересного здесь больше нет, Ваня стал взбираться по крутому склону на другую сторону оврага. Помучившись с осыпающимся суглинком и разок проехавшись пузом вниз, Маляренко отыскал в стороне настоящую земляную лестницу, ступеньки которой, укрепленные прутьями, были вырыты прямо в склоне. Мысленно пожелав здоровья доброму человеку, Иван с легкостью поднялся наверх. А вот тут он тормозил. Маляренко подошел к двум царапинам, по-другому и не скажешь, уходившим во враг. Поздно заметил, наверное. Иван огляделся. Недалеко от него темнело пятно старого кострища, а чуть дальше, рядом с большим пышным кустарником, был насыпан небольшой холмик. Водила. Иван подошел к могиле, но никакого креста или другого знака не обнаружил. Зато обнаружил на выгоревшей траве четкие следы автомобиля, уходившие в сторону той самой рощи. Подавив в себе желание немедленно идти по следу, Маляренко уселся в тенек и призадумался. А ведь к ним тоже никто не пришел на помощь. Машина разбитая так и лежит. Водителя тут же и похоронили. Иван угрюмо глянул на неаккуратный холмик. Если просто не закопали. И костер в роще. Тоже сидят и ждут. Допустим, машина та, в которую я не успел в аэропорту. Значит, сколько они уже здесь? Маляренко принялся загибать пальцы, пытаясь вспомнить, сколько он сам уже тут робинзонствует. Получалось все время по-разному. То 4, а то и все 6 дней. А потом он встал и сделал то, за что потом не переставал себя хвалить. Отойдя от могилы к неприметной клумбе, Иван сделал среди зарослей настоящий тайник, закопав в нем свою сумку, а с ней куртку и одну из отверток. Немного подумав, Маляренко спрятал в соседних кустах и нож. Кем-кем, а дураком, несмотря на имя, Ваня точно не был. На что способны пойти люди, попавшие в экстремальные условия, чтобы выжить, он мог себе представить. Работая в жестких конкурентных условиях, он привык оставлять заначки, чтобы иногда на переговорах вытащить из рукава туз. Хотя в целом людям Маляренко доверял, априори считая их всех хорошими. Да и на слово почти всегда верил, за что был неоднократно бит жизнью. Оглядев себя, мужчина усмехнулся. То ли бомж, то ли дикарь. Грязная мятая рубашка, пыльные штаны. В руках бутылка с водой и противоугонный костыль. За ремнем отвертка. Одно слово «бомж». Что с тебя взять, Ваня, кроме анализов? Маляренко снова глянул на рощу, повернулся и пошел вдоль оврага. Сделав изрядный крюк и обойдя свою цель с другой стороны, Иван, не торопясь, потопал к людям. Павел Федорович Ермаков. В миру дядя Паша был, в общем-то, неплохим человеком. И это было не его собственное мнение. Таким его совершенно искренне считали очень многие люди. Внешне дядя Паша был типичным быком из братвы, точно таким, какими их показывают в кино. Бритый затылок, отсутствие шеи, могучие плечи и массивная золотая цепь. Завершали картину толстенные руки, пивная бочка вместо живота и тяжелый взгляд. Увидев его, необезображенное интеллектом лицо, сложно было представить, что обладатель всего этого набора достоинств увлекался восточной философией, свободно разговаривал на трех языках и на собственные деньги содержал детскую секцию бокса, арендуя в городском спорткомплексе зал. Глядя на то, что он делал сейчас, поверить в хорошее в нем было трудно. Дядя Паша бил. Бил всех. Резко и очень больно. Выстроив шеренгу из десяток уставших, покрытых пылью и потом людей, он медленно обходил весь строй, то и дело пуская в ход свои тяжеленные кулаки. «Ты понял? Не слышу!» — рычал он, и, не обращая внимания на лепет очередной жертвы, наносил короткий удар в живот. Обработав таким образом всех без исключения, а затем подняв пинками и рыком корчившихся на земле людей и поставив их снова в строй, дядя Паша отошел на пару шагов и рявкнул. «За работу! Ну, пошли!» Строй смешался, и люди медленно рассосались кто куда. Павел Федорович круто развернулся и тяжело посмотрел на двух расслабленно сидящих в тени мужчин. «Встали и пошли! Увижу, что ваши плохо работают. Завтра сами в строй встанете!» Разогнав всех по делам, он по-хозяйски огляделся вокруг. За три дня, что они были на этом месте, поляна превратилась в хорошо укрепленный лагерь. Родник в центре был тщательно обложен камнями, подлесок вырублен, а двухметровой высоты плетень, петляющий среди деревьев, полностью окружил поселение. Дядя Паша улыбался. «Поселение! Его поселение!» «Бог в помощь!» Иван стоял над двумя копошащимися в земле полуголыми людьми. Маляренко старался улыбаться, хотя внутри он сморщился. Видок у этой парочки был, прямо скажем, не ахти. «Работать! Не останавливаться!» Из-за куста выскочил, помахивая заточенным дрыном, плотно невысокий мужичок. «Ты кто? Откуда взялся?» Маляренко продолжал улыбаться и, стараясь выглядеть спокойно, положил железный прут на плечо и навис всем своим ростом над мужичком. «Здравствуй для начала. А сам-то ты кто?» Честно говоря, конфликтовать Иван не любил и всегда старался все решать миром. Но сейчас он чувствовал, слабину давать нельзя. «Отведу глаза, тоже копать заставят», — пронеслось в голове. «Поговорить надо», — максимально весомо постарался произнести он. Мужичок ухмыльнулся. «Ну, сходи, поговори. Хорошим людям всегда рады». Надзиратель мотнул головой в сторону деревьев. «По тропинке иди». «А ну!» — замахнулся он на землекопов. «Работайте, суки!» Иван присмотрелся и вздрогнул. Это действительно были суки, в смысле женщины, да нельзя грязные, на вид лет 40 и одетые в какую-то грязную рвань. Они старательно рыхлили глинистую почву заостренными палками. Ваня пристально смерил мужичка взглядом и двинул в рощу. Тропинка на самом деле была. Она была очищена от кустарника и подлеска, и идти по ней было удобно. Даже нижние ветки больших деревьев были спилены, и не было необходимости все время нагибаться. Ваня одобрительно хмыкнул. Полный комфорт, мля. Пройдя по тенистому лесочку 50 метров, Маляренко уткнулся в самый натуральный забор. «Ни хрена себе!» – вслух поразился он, осматривая плетень, который возвышался над его головой. Поверху забора через каждые 30-20 сантиметров были вставлены заточенные колья, увеличивая высоту еще на полметра. Когда же они это успели? «Нравится?» Кусок плетня сбоку от Ивана отодвинулся, и из-за забора появился человек в резиновых сланцах, спортивных штанах и белой майке. Несмотря на открытую улыбку в 32 зуба, сияющую на его лице и невысокий рост, Маляренко почувствовал, как противно свело живот. Этот человек был могуч. Он излучал силу и опасность, большую опасность. Чувствуя, что смотрит на него снизу вверх, Иван проглотил комок в горле и молча кивнул. Человек неожиданно легко для его комплекции вывернулся из узкого проема и еще раз добродушно улыбнулся и протянул руку. «Павел Федорович, можно просто дядя Паша. Будем знакомы». «Иван Андреевич, будем». Протягивая свою руку в ответ, кивнул Маляренко. И едва сдержал крик. Ладонь будто бы попала под гидравлический пресс. «Не спортсмен?» – ехидно прищурился дядя Паша. «Спортсмен?» – удивляясь своему нахальству, также ехидно ответил Иван. «КМС по волейболу?» «Волейбол – это хорошо. У нас как раз и мячик имеется». Дядя Паша посторонился, пропуская Маляренко. «Гость в дом, бог в дом. Заходи». Решив, что задний ход включать уже поздно, Иван бочком протиснулся в узкую, не шире полуметра, калиточку. За забором была все та же роща, но уже изрядно прореженная. Во всяком случае, Иван не заметил ни молодых деревьев, ни кустарника. Вся мелочь была вырублена, остались только большие раскидистые деревья, между темными стволами которых впереди виднелась большая поляна. «Иди за мной!» – обогнал Ивана дядя Паша. «Сейчас сядем, поговорим. Есть хочешь?» Иван вспомнил, когда последний раз ел, и утвердительно кивнул. Мужчины пересекли открытое место. Маляренко топал за местным начальником, вертя во все стороны головой. Посмотреть было на что. В самом центре поляны был родничок, обложенный камнем. Возле него, вкапывая какой-то столб, трудились мужчина и женщина. Затравленно посмотрев на дядю Пашу, оба заработали в два раза быстрее. «Навес над источником делаем», – не глядя на полуголых работников, сообщил Ермаков. «А вон там у нас кухня, там палатки, вот там столовая». Махал он руками в разные стороны. Кухню Иван не рассмотрел. Все его внимание привлекли две большие ярко-красные палатки, стоявшие в тени деревьев. Перед входом в одну из них было установлено кресло из газели. На кресле, вытянув забинтованную ногу, сидела вполне одетая и совершенно не выглядящая забитой девушка. Увидев Ивана, она обрадованно улыбнулась и помахала рукой. «Привет! Мы вместе летели, помнишь?» Маляренко только и успел улыбнуться в ответ. «Потом поговоришь», – дядя Паша указал на стоящий неподалеку стол. Стол Ивану понравился. Он был сделан из двух половинок расколотого повдоль ствола. Все это дело опиралось на парочку свежих пней. Вокруг стояли 8 автомобильных кресел. «Как тебе мой офис?» «Что сказать? Круто!» Иван с наслаждением плюхнулся на мягкую обивку. Ноги сильно болели. Маляренко с удивлением понял, что поход дался ему гораздо тяжелее, чем он мог подумать. Дядя Паша устроился напротив, кивнул кому-то головой и стал молча рассматривать Ивана. Девушка из палатки, имени которой Маляренко не помнил, принесла, опираясь на самодельный костыль и сильно прихрамывая, полкотелка холодной ухи и складную ложку. Иван благодарно улыбнулся и, стараясь не спешить, принялся за обед. За все время трапезы дядя Паша не произнес ни слова. Он сидел с задумчивым видом и смотрел, как ест его гость. «Поел? Рассказывай!» Ермаков наклонился вперед, от благодушия на его лице не осталось и следа. «Я ложь чую. Кто, как, откуда?» Иван понял, что все его козырные тузы из рукавов в этой игре не считаются. Он постарался ничем не выдать своей нервозности и, не торопясь, выложил всю свою нехитрую историю. Под конец рассказа Маляренко немного успокоился и, рассказав про тайник, умолчал о спрятанном ноже. Выгоревшись, Иван замолчал. Дядя Паша продолжал все так же молча на него смотреть, видимо, прикидывая, что же с ним делать. «Ну что, товарищ командир?» Нервы у Маляренко сдали, и его деланно бодрый голос дал петуха. «Годен или нет?» «Вот сейчас мы это и выясним», — Ермаков внимательно посмотрел в глаза Ивану. «Ты уже понял, где мы?» Шутки закончились. Иван постарался собраться и максимально тщательно сформулировать свои мысли. «Связи нет, сотка не работает, в небе нет самолетов и инверсионных следов. Я шел по берегу больше 30 километров и ни разу не видел ни корабля, ни лодки. Ни разу не видел каких-либо дорог. Ночью в небе нет спутников». Каждую фразу Маляренко дядя Паша сопровождал согласным киванием головы. Иван приободрился и продолжил. «Никаких следов цивилизации не видел. Природа сильно изменилась. Это точно не дальневосточная тайга. Зверье совсем не боится человека. Время года тоже изменилось. Но звезды наши, и луна тоже наша». Тут Маляренко выдал все свои мысли по поводу северного полушария и его заселению. Рассказал о заповедниках, об Аскании Нова. При упоминании о заповеднике лицо Ермакова сморщилось, и Ваня отыграл назад. Но это, конечно, ерунда. Есть две основные идеи. Первая – параллельный мир. Второй – мы провалились в прошлое, и людей тут пока нет. Все. Иван перевел дух, допил из котелка бульон и посмотрел на Ермакова. Дядя Паша улыбался. «Так чего ж ты хочешь, мил человек?» «С вами остаться?» Иван непроизвольно покосился на полуголых работников, затем собрался и решительно произнес. «Да, я хочу остаться с вами». Ермаков проследил за взглядом Маляренко и усмехнулся. «Осуждаешь?» Иван молча кивнул. «Не трус, это хорошо. Потом тебе все расскажу». Дядя Паша выудил из-за спинки кресла дубинку и положил перед новичком. «Ступай за вещами. И вот еще что. Не суди, да не судим будешь».